Глава 43. Первый кадр. Черно-белый. Чопорный молодой человек в приталенном костюме. Из-под круглого воротничка выглядывает галстук. Ханс Вернер Хартман. 1936 год. Только что получил диплом Берлинской консерватории. Первый по классу фортепиано. Изучал гармонию и композицию. Ему 21 год. Мать француженка, отец баварец. Мелкие буржуа, занятые в текстильной промышленности. Музыкант совсем не походил на светловолосого арийца. Худой брюнет с фанатичным лицом в духе террористов из русских романов. У него были необычные волосы, очень густые и черные. Они стояли на голове дыбом, словно воплощение его пламенных идей. Темные, глубоко посаженные глаза прятались за высокими острыми скулами, хоть нож о них точи. Тонкие губы дополняли суровое лицо, проникнутое пугающей внутренней энергией. Вылитый Джек Пэланс. Вероятно, в то время его влекли или даже раздирали две страсти — любовь к музыке и одержимость патриотическими идеями. Как музыкант он не мог не знать, что Малер, Шёнберг, Вейль — великие немецкие или австрийские композиторы, но их произведения при нацистском режиме оказались под запретом. Это время — Gleichschaltung, приобщение к господствующей идеологии. На улицах жгут книги Фрейда и Манна, в музеях снимают картины, запрещают концерты еврейской музыки. Хартман участвует в зачистках, он член Гитлерюганда. Ему, эстету, это ослепление претит, но он дитя своей эпохи, выросший с чувством обиды за поражение 1918 года, он склонен к горечи и ненависти. Каздан подумал о своем сыне. Трудный возраст. Возраст, в котором дети якобы становятся взрослыми, а на самом деле возраст, в котором они наиболее уязвимы, готовы, очертя голову, пуститься в любую авантюру. «Прежде всего, я полагаю, он был музыкантом-неудачником», — продолжал Бокобзе. «Он получил диплом, но уже знал, что из него не выйдет ни самобытного композитора, ни концертирующего пианиста, и осознание своего поражения лишь усилило его горечь». Он созрел для варварского энтузиазма нацистов. В конечном счете, от классической карьеры гитлеровского чиновника его спасла экспедиция Шефера. Картинка сменилась. На экране появилось старинное изображение Лхасы, столицы Тибета. Высокие башни дворца Потала возвышались над запретным городом. Вам известна навязчивая идея нацистов об истоках, чистой расе и прочих химерах? И особенно они были одержимы горами. Им представлялось, что это и есть идеальное место для зарождения чистой расы, место величия, чистоты. Рейхсфюрер Генрих Миллер, начальник СС, в ту пору руководил шайкой шарлатанов, именовавших себя специалистами, которые переписали мировую историю, смешав языческие ритуалы и нелепые верования в забытой цивилизации. Они даже выдумали теорию, по которой предков арийцев, вмерзших в лед, освободила молния. И поэтому тибетцы, живущие высоко в горах, в полной чистоте, могли оказаться родственниками тех луэнгринов, сошедших со льдов. За доказательствами и отправили экспедицию Шефера. Щелчок, очередной диапозитив. Немцы и тибетцы сидят на земле вокруг низкого столика. В середине невозмутимый бородач. В центре Эрнст Шефер, зоолог, расист, так называемый специалист по арийской расе. Рядом с ним Бруно Бергер, который займется измерением черепов и проверкой чистоты тибетцев, эти авантюры были бы даже смешны, если бы не привели к окончательному решению еврейского вопроса. Лучше скажу вам сразу, вся моя родня погибла в Освенциме. Слева между двумя тибетцами Хартман, он отпустил бороду. Внимание Каздана привлекли свастики и аббревиатуры СС, украшавшие дом в Гималаях. Бред какой-то. Нацистский кошмар на высоте 4000 метров над уровнем моря. «А чем занимался в этой экспедиции Хартман?» — спросил он. «Он занимался музыкой. Я имею в виду тибетскую музыку. Ведь он закончил консерваторию и был гитлеровцем. Как раз то, что надо. В архивах экспедиции нашли его записи. В Тибете Хартман испытал настоящее потрясение. Откровение. Толком непонятно, какое именно. Вернувшись... Он считал себя не музыкантом или музыковедом, а исследователем. Собирался изучать звуки, вибрации, человеческий голос. Когда они вернулись? В 1940-м. Бокобза переключился на следующий диапозитив. На экране появилось новое изображение. Бараки, надзиратели, призраки в полотняных костюмах, концлагерь. Заняться исследованиями Хартман так и не успел. Началась война, и молодого человека, близкого к власти, послали в лагеря в качестве консультанта. В какой области? В музыкальных занятиях заключенных. Еще один пунктик нацистов — музыка. Она слышалась повсюду. Когда депортированные сходили с поездов смерти, их встречал духовой оркестр. За работой их заставляли петь. И пытали тоже под музыку. Массовые казни евреев, мирных жителей Восточной Европы, проходили под музыку, доносившуюся из громкоговорителей. Видимо, именно это называют немецкой душой. Каздан вспомнил рассказ изувеченного Петера Хансена о хоре, под звуки которого проводились хирургические опыты, и утверждение Кондо Мари, что Хартман предлагал сопровождать музыкой пытки. Все это было порождением нацистского кошмара. Бокобза сменил кадр, другой лагерь, все те же ряды бараков, все то же дыхание смерти. Сперва Хартман работал в лагере Терезин. Слышали о таком? Да, но я не возражаю, если вы освежите мою память. Терезинштадт в Чехословакии — одна из самых жутких выдумок нацистов. Образцовый лагерь. Витрина, которую они показывали членам комиссии Красного Креста и дипломатам, уверяя их, что все лагеря устроены по тому же типу еврейской колонии. Занятия искусством, не слишком изнурительные работы. Терезин знаменит тем, что через этот лагерь прошли известные представители еврейского искусства. Некоторые композиторы создали там свои шедевры. Там умер Робер Деснос, французский поэт. В действительности Терезин был последней остановкой перед Освенцимом. Впрочем, затем Хартман перебрался в Освенцим. Он видел массовые казни. Исследователь мрачно улыбнулся, был в первых рядах зрителей. Сперва заключенные попадали в настоящие душевые, чтобы поры раскрылись, и в них быстрее проник газ. Затем они оказывались в газовых камерах, замаскированных под душевые. Через 10 минут из люка извлекали трупы, чтобы сжечь в печах крематория. Бывало, грудные дети выживали, потому что сосали материнскую грудь и не вдыхали смертельный газ. Тогда их приканчивали пулей в голову. Щелчком Бокобза сменил диапозитив. Человеческий пепел вываливается из печей, похожих на саркофаги. Дети, которых сжигали или закапывали живыми, когда не хватало времени и места. Израильтянин с едва сдерживаемой яростью щелкал своим аппаратом. Его голос становился все более резким. Тысячи тел, раздавленных бульдозерами и сваленных в кучи. Срезанные с трупов волосы, которые шли на ковровое покрытие в немецких подводных лодках. Очередной щелчок, очередной кошмар. Сцены, которые вечно будут позорить род человеческий. Кадры из «Ночи и тумана», напоминавшие полотна Иеронима Босха. Примечание. «Ночь и туман» — директивы Гитлера, разрешавшие похищение противников нацизма на всех оккупированных территориях. 1941 год. Французский документальный фильм «Ночь и туман» 1955 год посвящен Освенциму. Конец примечания. Неразличимые тела и кости, превращенные бульдозерами в месиво, сваленные в беловатые холмы человеческих останков. А как Хартман участвовал в этой деятельности? Он стал капитаном СС. Он не был исполнителем, я имею в виду массовые казни. Ему удалось усидеть сразу на двух стульях. И это не игра слов. Он организовывал духовые оркестры, хоры и тому подобное, и одновременно занимался собственными исследованиями. Какими исследованиями? На этот счет существуют записи, также сделанные его рукой. Ничего конкретного. Хартман изучал человеческие крики, вибрации, которые вызывают боль, анализировал воздействие звуков на материальный мир и человеческий мозг. Он называл это силой и турбулентные потоки звуковых волн. Бокобза перешел к другому слайду. Хартман сидит за столом в наушниках, улыбаясь в объектив, перед внушительной штуковиной, должно быть, прародительницей магнитофона. В то время уже существовали кассетные магнитофоны. Первые были изобретены немцами. Их использовали нацисты. Гитлер часто прибегал к этой технике. Все его радиовыступления записывались заранее, чтобы исключить возможность покушения в студии. И ни разу никто не заподозрил подвоха. Армянин разглядывал музыковеда в военной форме. Горящий взгляд, Тонкогубая улыбочка, костлявые руки обнимают магнитофон, словно какую-то драгоценность. Он записывал концерты заключенных? Нет. Предсмертные вопли. Вот что его интересовало. Он установил микрофоны в душевых, операционных. Его помощники с микрофонами в руках ходили по пятам за заключенными, которых живьем бросали в печи. Уж не знаю, что он пытался уловить в этих криках. Но легко могу себе представить, как он делает заметки, вновь и вновь прослушивает свои записи, чуждый происходящему кошмару. В этом весь Хартман, истинный нацист. Как и все они, он абсолютно равнодушен к страданиям жертв. Как и у них, у него в глубине сознания зияет черный провал. Вероятно, вы видели кадры Нюрнбергского процесса. Но с виду подсудимые кажутся вполне нормальными. Но у них атрофированные, изуродованные, чудовищные души. Человеческое сострадание отсутствует. Нравственное чувство. Отсутствует то, что делает человека человеком. Каздан не сводил глаз с экрана. Застывшая фигура человека с внешностью интеллектуала и глазами безумца. Он представил его в аду, занятого лишь своими заметками и качеством звука. Да, его лицо буквально дышало равнодушием. В конце войны Хартман попал в плен? Нет, он исчез, испарился. Новый диапозитив, лежащий в развалинах Берлин. Мы снова встречаемся с ним в разрушенном городе в 47-м году. Его задержала американская военизированная полиция неподалеку от хижины дяди Тома, в зоне, оккупированной американцами. Примечание. Жилой комплекс «Хижина дяди Тома», построенный по проекту архитектора-неоконструктивиста Бруно Таута в берлинском районе Целлендорф, 1926-1931 годы. Конец примечания. Груды камней перед разрушенными домами, забитые пылью каналы, куча сухого дерева, обожженного солнцем, истощенные прохожие с ошалелым взглядом бродят в поисках еды. Разделенный на сектора послевоенный Берлин. Тело города поражено проказой, изъедено язвами. У нас нет фотографий Хартмана того времени, но в рапорте американцев он описан как безумный. Бродяга-мистик, предсказатель, вшивый и грязный, состояние здоровья критическое, истощение, обезвоживание, обмороженные ноги и следы хлыста по всему телу. Эти шрамы сбили американцев с толку. Похоже, Хартмана пытали. Но кто? Музыкант объяснил на допросе, что сделал это сам. В отличие от нацистских преступников, с которыми беседовали психиатры на Нюрнбергском процессе, он говорил по-английски. Мне удалось раздобыть одну запись, и это нечто. Я дам вам копию. В каком смысле? Сами увидите. Армянин смотрел на серые руины, куски стен, которые уже ни с чем не соединялись, дыры, провалы, похожие на пустые глазницы. Новый диапозитив. Тот же город, почти отстроенный заново. 55-й год. Берлин возрождается из пепла, как и Хартман. Он уже не такой безумец. Я хочу сказать, он организует свою жизнь. В нулевой год Берлина музыковед пламенными речами собрал нечто вроде группы. Примечание. В фильме «Роберто Росселлини. Германия. Год нулевой. 1948 год». Мальчик пытается выжить в разрушенном Берлине. Конец примечания. Женщин, мужчин и особенно детей. Берлин кишит сиротами. Шайка представляет собой околорелигиозную группировку. Секту? Да, подобие секты. У них есть помещение в советской зоне. Они кормятся разными заработками, в частности, шитьем, поют на улицах, просят милостыню. О культе, который проповедовал Хартман, мало что известно. Судя по всему, он обращен в прошлое. В каком смысле? Ну, дети одеты в традиционные баварские костюмы. Сектанты не имеют права прикасаться к некоторым материалам или пользоваться современными приспособлениями. Каздан вспомнил показания одного из свидетелей, ветерана, жившего неподалеку от церкви Блаженного Августина. Дети в зеленых шапочках, кожаных штанах и башмаках времен Второй мировой войны. Все совпадало. Старый подонок, нацист и мистик, наверняка давно умерший, преодолев время и пространство, послал в Париж натасканных маленьких убийц. Армянину требовались даты. Когда Хартман уехал в Чили? В 62-м. В Берлине у него начались неприятности, поговаривали о педофилии, но доказательств не нашлось. Ходили также слухи о жестоком обращении, о похищении несовершеннолетних, и это куда больше похоже на истину. Наказание было основой веры Хартмана. Боль — единственный путь, ведущий к благодати, к слиянию с Христом, ничего нового. Но, похоже, Хартман чересчур увлекся этим символом веры. Детям, его детям, как он их называл, очевидно, жилось несладко. Изображение снова сменилось. Групповой портрет. В первом ряду белокурые дети, без шапочек, все в баварских кожаных штанишках. Во втором ряду мужчины и женщины, молодые, крепкие, в белых рубахах и полотняных штанах. Справа прямой, как жердь, Хартман. Высокий, худой, в круглых очочках. Он сохранил свою густую и жесткую черную гриву. Посмотрите-ка на Хартмана. Неплохо сохранился. Похож на вожатого, ведущего подопечных на экскурсию. Только вместо экскурсии он поведет их в ад. Перед отъездом гуру отобрал лучших. Он хотел основать арийскую общину? Только не в генетическом смысле. Хотя говорят, что Хартман контролировал деторождение в своей секте. Как это? Подбирал пары. Решал, какой мужчина и какая женщина могут соединиться, но в его творении эта селекция была не главной. Скорее, он стремился к духовному перерождению, превращению, которое совершалось благодаря вере и наказанию. Дело тут не в евгенике. Впрочем, в Чили он постепенно окружил себя врачами, специалистами. Каздан подумал о безумных хирургах, мучивших Петера Хансена. Очевидно, Хартман в этом участвовал. Не исключено, что все происходило в его секте. А где Хартман жил в Чили? На юге, примерно в 600 километрах от Сантьяго, между городом Темуку и аргентинской границей. Тогдашние власти предоставили секте особый статус благотворительной организации и тысячи гектаров целины у подножия андийских кордильер. Правительство заключило с Хартманом негласный договор: «Разбудите эти земли, а мы оставим вас в покое». Хартман выполнил свою часть договора. В сравнении с флегматичными чилийскими крестьянами дисциплинированные арийцы творили чудеса. Через несколько лет немецкий анклав стал самым благодатным местом в стране. Сельское хозяйство здесь велось по всем правилам, интенсивными методами. Ничего подобного в Чили прежде не видели. И тогда Хартман выкупил эти земли, окружил их стеной и превратил свое имение в крепость, говорят, даже с подъемным мостом. Он назвал ее Асунсьон в честь группы испанских миссионеров, которые в XVI веке отправились в Бразилию обращать в христианство индейцев гуарани. Столица Парагвая тут совершенно ни при чем. Асунсьон означает «успение». Хотите верьте, хотите нет, но чилийские супермаркеты годами продавали продукты Асунсьон. За улыбающейся маской плодородия скрывался лик зла. Он пытал детей. Он называл это квинтэссенцией, очищением, освоением боли, и все это было частью сложного пути к совершенству. Боль необходима, чтобы подняться над ней. Истерзанное тело становилось для души чем-то вроде средства передвижения, позволяющего укрепиться в вере и воссоединиться с Господом. Вот что проповедовал Хартман своей общине, которую вскоре прозвали колонией «Колония» — возрождение духа через плоть. Каздан, не отрываясь, смотрел на сделанный с воздуха снимок анклава. Возможно ли, что сегодняшний кошмар вышел из этого плодородного, цветущего места? По моим сведениям, Хартман принимал участие в пытках во времена хунты. Ну еще бы, он был профессионалом. Изучил до тонкости все пытки, как и их воздействие на людей. Самые страшные он и его дети испытывали на себе. После государственного переворота колония превратилась в весьма эффективный допросный центр, настоящее отделение чилийской тайной полиции. У них была круглосуточная связь с Сантьяго по рации. Но как религиозный деятель мог поддерживать военных? Хартману не было дела до генералов и их диктатуры. Он хотел выкупить души левых, заблудших овец, грешников. Он очищал их страданием. Кроме того, Хартман считал себя исследователем. Он изучал болевые точки, болевые пороги человека, а политзаключенные стали для него идеальными подопытными животными. Наконец, немец знал, что, оказывая услугу генералам, обеспечивает себе полную неприкосновенность и немалые субсидии. Ему также было дозволено добывать полезные ископаемые на территории Чили, титан, молибден, редкие металлы, применяемые в военной промышленности и, разумеется, золото. В 80-х годах начались преследования чилийских палачей. Хартман не стал исключением из правила. В его колонии пропало без вести множество заключенных, на секту посыпались жалобы, крестьянские семьи также подали на общину в суд за похищение несовершеннолетних, как и в первый раз в Германии. Надо понять систему Хартмана. Благодаря ему была построена бесплатная больница, созданы школы и центры досуга. Деревенские жители доверяли ему детей, чтобы те усвоили приемы обработки земли, основы агрономии и тому подобное. Но когда родители попытались получить своих отпрысков обратно, они ничего не добились. На этих средневековых землях Хартман был полновластным хозяином, чем-то вроде Жиле-де-Ре, правившего своими крепостными. Впрочем, это было его прозвище — Эль-Огро. Эль-Огро? А по-немецки Дер-Огр, синяя борода, всезнающий, вездесущий. Армянин подумал о Волокине. Выходит, парнишка и на этот раз не ошибся. У вас нет других фотографий? Нет. Никто и никогда не бывал внутри общины. Я хочу сказать, никто из посторонних. Была публичная часть — больница, школы, консерватория, сельскохозяйственный банк. Все остальное считалось запретной зоной. Охранники, собаки, камеры слежения. У Хартмана хватало средств на все лучшее в сфере безопасности. Что произошло потом? Когда жалобы посыпались градом, Хартман вновь исчез вместе со своей семьей. Они создали сеть акционерных обществ, чтобы получить свои деньги и избежать ликвидации, а затем скрылись. Куда они уехали? Никто не знает. Неизвестно даже, был ли немец еще жив в то время. Я обзвонил журналистов из «Ля Насьон», влиятельной газеты в Сантьяго, и мне многое рассказали. Говорили, что Хартман давно уже покинул колонию, что он управлял ею на расстоянии, будто бы он еще в конце 80-х бежал на Карибские острова. А еще говорили, что он никогда не покидал свои земли, жил в подземельях, там, где пытали чилийских политзаключенных. Невозможно узнать правду, ни правду, ни полуправду. Вы полагаете, что Ханс Вернер Хартман уже умер? Ну, конечно. Сейчас ему было бы за 90. Хотя какая разница? Он создал школу. Кажется, у него даже есть сын, который мог продолжить дело отца. Каздан решил раскрыть карты. А если я скажу вам, что дети колонии сегодня совершают убийство посреди Парижа? Исследователь выключил проектор, комната вдруг погрузилась во мрак. Я бы не удивился, ответил он, извлекая устройство с диапозитивами. Если пнуть ногой муравейник, муравьи выживут. Они найдут себе другое убежище, даже пророют новые ходы, построят новый муравейник. Возможно, клика Хартмана обосновалась в другой южноамериканской стране, а то и в Европе. Ничто не кончено, все продолжается. Бакобза открыл шторы, комнату залил тусклый дневной свет. Можно мне взять несколько распечаток? Портрет Хартмана, показания свидетелей. Ради бога, у нас их полным-полно. Исследователь направился к каталожным шкафам, покрывавшим стены комнаты. В этих архивах хранятся тысячи примеров возрождения зла. Неонацисты повсюду. Нацизм порождает последователей и никогда не перестанет плодиться. Здесь мы лишь пытаемся осуществлять нравственный надзор. Каздан взглянул на ящики. Ему вдруг померещилось, что вокруг него завешанные вивариумы, в которых затаились отвратительные чудища. А может, банки, полные вирусов, опасных микробов? Бакобза, часовой на страже зла, выявляет зараженные очаги. Как вы можете жить среди этого? Я человек и живу среди людей. Все просто. Не понимаю. Бакобза обернулся к нему и устало улыбнулся. В другой комнате я мог бы показать вам поучительный фильм о том, как израильские колонисты камнями перебивают кости палестинскому подростку. Ненависть. Дар, которым делится особенно охотно. Я все-таки не понимаю. Исследователь скрестил руки. Его улыбка была двусмысленной. Она напоминала ледяную каплю на конце сталактита. Пока не упадет, она выглядит живой, веселой, сверкающей. Но стоит ей сорваться, И разбиться о землю, как раскрывается ее истинная природа, — это слеза. Самое печальное, — заключил Бокобза, — не то, что нацизм существовал, что он поразил целый народ, и из-за него погибли миллионы людей, и даже не то, что эта гнусность существует и поныне по всей планете. По правде говоря, самое печальное то, что нацист живет в каждом из нас, без исключения.